Что ты думаешь об агенте Николь, Жанги? Не могу понять, как она попала в полицию с такими установками. Я уже не говорю о ее повышении, переводе в наш отдел. Она не умеет работать в команде, не умеет общаться, не умеет слушать. Удивительно. Лишний раз приходит на ум ваши слова, которые вы столько лет повторяете, повышают вовсе не тех людей. А научиться она сможет, как по-твоему? Она ведь совсем молоденькая, да? Лет 25? Ну, это не такая уж молодость. Лакост не намного старше. Я убежден, что это вопрос не возраста, а личности. Если она не приложит усилия, то и в 50 лет будет такой, а то и хуже. Может ли она научиться? Несомненно. Но главный вопрос – сможет ли она разучиться? Сумеет ли она избавиться от своих привычек? Он увидел, что по лицу старшего инспектора стекают капли дождя. Ему вдруг захотелось отереть лицо шефа, но он подавил в себе этот импульс. Еще не закончив своего монолога, Бувар понял, что совершил ошибку. Это было все равно, что мед для медведя. Лицо шефа изменилось, вместо мрачного, задумчивого выражения появилось наставническое. Ясное дело, он попытается исправить ее. «Ну вот, начинается», — подумал Бувар. Он уважал Гамаша, как никакого другого человека, но видел и его недостатки, главный из которых — желание помогать людям, тогда как их можно просто уволить. Уж слишком он был сострадательным. Бувар иногда завидовал этому дару, но чаще все же относился к нему с подозрением. Возможно, ее потребность всегда быть правой смягчится ее любопытством. «А возможно, Скорпион потеряет свое жало», — подумал Бувар. «Старший инспектор!» Они повернулись и увидели, что Клара Морроу бежит к ним под дождем, а ее муж Питер, сражаясь с зонтиком, пытается не отстать от жены. «Старший инспектор, мне пришла в голову одна странная мысль». «Ага, после еды мозги лучше работают», — улыбнулся Гамаш. «Мысль так себе, но кто знает. Меня поразило необычное совпадение, и я подумала, что вы должны знать. Я говорю о Джейн как о художнике». «Ну...» «Не думаю, что это чего-то стоит», — мрачно сказал промокший Питер. Клара метнула в него удивленный взор, не ускользнувший от внимания Гамаша. «Дело в том, что Джейн рисовала всю жизнь, но никому не показывала свои работы». «Разве это так уж странно?» — спросил Бувар. «Многие художники и писатели хранят свои работы под спудом, об этом все время пишут, а после их смерти эти работы находят и выручают за них целое состояние». «Да, но тут другой случай. На прошлой неделе Джейн решила представить свою картину на выставке в Уильямсбурге. Она решила это в пятницу утром, а жюри принимало работу в пятницу днем. Ее картина была принята». «Картину приняли, а ее убили», — пробормотал Бувар. «Странно». «Если уж речь зашла о странностях, то верно ли, что мисс Нил никого не приглашала в свою гостиную?» «Это верно», — сказал Питер. «Мы к этому так привыкли, что не находили здесь ничего необычного. Но это как хромота или хронический кашель. Небольшое отклонение, которое становится нормой». «Но почему она никого не приглашала?» «Я не знаю», — в замешательстве призналась Клара. «Как сказал Питер, я к этому так привыкла, что мне ее поведение не казалось странным». «И вы никогда не спрашивали?» «У Джейн?» «Кажется, спрашивали в самом начале, когда приехали. А может, спрашивали у Тиммер и Рут. Но ответа мы точно никакого не получили. Похоже, никто не знает. Габри думает, что у нее оранжевый ворсистый ковер и порнография». Гамаш рассмеялся. «А вы что думаете?» «Я не знаю». Наступило молчание. Гамаш задумался об этой женщине, которая предпочитала так долго жить с таким множеством тайн, а потом решила расстаться с ними. И поэтому умерла? Вот это-то и был главный вопрос. Нотариус Норман Стикли встал из-за стола и приветственно кивнул, затем опустился в кресло, не предложив сесть трем полицейским. Он надел большие круглые очки и, глядя в бумаги, разразился речью. Это завещание было составлено 10 лет назад, и тут все очень просто. После вычета нескольких незначительных даров все имущество переходит к ее племяннице, Йоланде Мари Фонтейн, или ее сыну. Наследство включает дом в Трех Соснах и все его содержимое, а к этому все денежные средства, которые останутся после вручения даров и затрат на похороны и оплаты всех прочих счетов за расходы, которые понесут душеприказчики, и за вычетом, конечно, налогов. «А кто назван душеприказчиками?» — спросил Гамаш, спокойно приняв удар, нанесенный следствию, хотя и выругавшись про себя. Он чувствовал, что-то здесь не так. «Может быть, это твоя гордыня?» — подумал он. «Ты слишком упрям и не хочешь признать, что ошибался, и эта пожилая женщина вполне естественно оставила дом своей единственной родственнице. Рут Зардо, урожденная Кэмп, и Констанс Хадли, урожденная Пост, известная, насколько я знаю, как Тиммер». Эти имена взволновали Гамаша, хотя он и не понял, по какой причине. Может быть, дело в самих людях, в том, что покойная выбрала их? В чем же еще? «А других завещаний она у вас не оставляла?» — спросил Бувар. «Оставляла. Было завещание за 5 лет до этого». «У вас есть его копия?» «Нет. Неужели вы думаете, у меня есть место, чтобы хранить старые документы?» «А вы не помните, что там было?» — спросил Бувар, предполагая услышать еще один ответ в таком же духе. «Неужели вы...» — но Гамаш прервал его. «Если вы не помните точных условий, то, может, вспомните в общих чертах, почему она решила изменить завещание 5 лет спустя?» — спросил он самым дружелюбным и рассудительным тоном, на какой был способен. «Многие люди меняют завещание каждые несколько лет», — сказал Стикли. И Гамаш начал думать, что такой немного капризный тон — это манера общения нотариуса. «И мы сами рекомендуем, чтобы клиенты делали это каждые 2 или 5 лет». «Ну, конечно», — добавил Стикли, словно предупреждая обвинение, «не ради нотариального сбора, а потому что жизненная ситуация склонна меняться. Рождаются дети, внуки, супруги умирают, разводятся. Большой поток жизни», — вставил Гамаш, чтобы пресечь этот поток. «Вот именно. И тем не менее, мистер Стикли, ее последнее завещание составлено 10 лет назад. Почему?» «Думаю, мы можем предположить, что она составила это завещание, поскольку прежнее стало недействительным. Но...» — Гамаш наклонился и постучал пальцем по длинному тонкому документу, лежащему перед нотариусом, — «и это завещание тоже устарело. Вы уверены, что оно последнее?» «Конечно, последнее. Люди заняты своими делами, а завещание не является приоритетом. Составление завещания — занятие неприятное. Есть масса причин, по которым люди откладывают это на потом. А что, если она обратилась к другому нотариусу?» «Это невозможно. И я возражаю против таких домыслов». «Почему вы думаете, что это невозможно?» — не отступал Гамаш. «Она что, должна была непременно известить вас?» «Я просто знаю. Город у нас маленький, и мне стало бы известно». Точка. Когда они уходили с копией завещания, Гамаш обратился к Николь. «И все же я не убежден насчет этого завещания. Я хочу, чтобы вы сделали кое-что». «Да, сэр», — сказала она, сразу же насторожившись. «Выясните, последний ли это вариант. Сможете это сделать?» «Безусловно». Николь была на 7-м небе. «Есть тот кто?» — громко спросил Гамаш, просовывая голову в дверь Уильямсбургской художественной выставки. После посещения нотариуса они прошли к галерее, прекрасно сохранившемуся и отреставрированному зданию бывшей почты. Огромные окна пропускали всю ту малость света, какую предлагали небеса, и этот серый свет падал на узкие, потертые деревянные полы, налипал на девственно белые стены небольшой открытой комнаты, придавая ей чуть ли не призрачное сияние. «Бонжур!» — снова проговорил Гамаш. В центре комнаты стояла старая пузатая печка. Она была прекрасна, простая, прямая, никакого изящества, просто большая черная печка, которая вот уже 100 лет противостояла канадским холодам. Николь нашла выключатель и щелкнула им. На стенах висели громадные абстрактные холсты. Это удивило Гамаша. Он ожидал увидеть милые сельские акварельки, романтические и пользующиеся спросом, а вместо этого оказался в окружении ярких полос и сфер высотой в 10 футов. От них исходило впечатление молодости, энергии, силы. «Добрый день!» — Николь вздрогнула, а Гамаш повернулся и увидел идущую к ним Клару. На выбившейся пряди волос у нее висела заколка в виде уточки, готовой к последнему полету. «Какая неожиданность», — сказала она, улыбаясь. «После нашего разговора о Джейн я решила приехать и еще раз посмотреть ее картину. Тихо посидеть перед ней, словно бы посидеть с ее душой». Николь закатила глаза и застонала. Бувар вздрогнул от этого и задумался, не был ли он таким же омерзительным и упертым, когда шеф говорил ему о своих чувствах и интуиции. И этот запах... Клара глубоко, чувственно вздохнула воздух, не обращая внимания на Николь. Каждый художник реагирует на этот запах. Сердце начинает биться чаще. Это все равно, как приехать к бабушке и почувствовать запах печенья с шоколадной крошкой. Для нас это сочетание лака, масляной краски и фиксатора. Даже у акриловых красок свой запах, если у вас хороший нюх. У вас, наверное, тоже есть свои запахи, на которые полицейские реагируют профессионально. «Да-да», — со смехом сказал Гамаш, вспоминая вчерашнее утро. «Когда агент Николь заехала за мной, она привезла кофе из Тима Хортона, четвертной. От него мое сердце пускается вскачь». Он приложил руку к груди и задержал там. «Этот запах полностью и исключительно связан с расследованием. Я могу пойти в концертный зал, но если почувствую там запах четвертного из Тима Хортона, то начну искать труп на полу». Клара рассмеялась. «Если вы любите рисунки мелом, то вам понравится работа Джейн. Я рада, что вы заехали ее посмотреть». «Это оно?» Гамаш обвел взглядом яркие абстрактные полотна. «Ничего похожего. Это совсем другой художник. Их выставка заканчивается на этой неделе, и тогда мы вывесим наши экспонаты. Выставка откроется дней через 10, не в эту пятницу, а в следующую». «И через 2 недели предполагается вернисаж?» «Именно. Через 2 недели после решения жюри». «Можно вас на секундочку?» Бувар отвел Гамаша в сторону. «Я говорил с Лакост. Она только что беседовала с доктором покойной Тимер Хадли. Насколько ему известно, ее смерть была абсолютно естественной. Рак почки, метастазы поразили поджелудочную и печень, а после этого ее смерть была вопросом времени». Она прожила даже дольше, чем он предполагал. «Она умерла дома?» «Да, 2 сентября этого года». «В день труда», — уточнила Николь, подошедшая послушать их разговор. «Миссис Морроу», — позвал Гамаш Клару, которая держалась на почтительном расстоянии, позволявшем ей делать вид, что она ничего не слышит, хотя на самом деле она все слышала. «Что вы думаете?» «Ого-го, попалась птичка. На сей раз в буквальном смысле». «Притворяться не имеет смысла», — решила она. «Смерть Тиммер ожидалась, но не так внезапно», — сказала Клара, присоединяясь к их маленькому кружку. «Хотя нет, я преувеличиваю. Мы за ней ухаживали по очереди. В тот день к ней приходила Рут. Они заранее договорились, что если Тиммер будет чувствовать себя неплохо, то Рут убежит на закрытие ярмарки. Рут сказала, что Тиммер чувствовала себя хорошо. Рут дала ей лекарства, принесла свежий стакан с эншур и ушла». Примечание. Эншур — название пищевой добавки. Конец примечания. «Оставила умирающую женщину одну», — подытожила Николь. «Да», — тихо ответила Клара. «Я знаю, это кажется жестоким, эгоистичным, но мы столько ухаживали за ней, знали все ее перепады настроения. Мы часто оставляли ее на полчасика, стирали ее белье, ходили за покупками, готовили какую-нибудь легкую еду, так что ничего необычного в этом не было. Рут ни за что не ушла бы, — Клара перевела взгляд на Гамаша, — если бы у нее было хоть малейшее опасение насчет Тиммер. Она, бог знает, что пережила, когда вернулась и нашла Тиммер мертвой». «Значит, смерть была неожиданной», — сказал Бувар. «В этом смысле да, но мы после этого узнали от врачей, что так часто случается, сердце просто не выдерживает». «А вскрытие делали?» — пожелал узнать Гамаш. «Нет, решили, что в этом нет необходимости». «А почему вы спрашиваете про смерть Тиммер?» «На всякий случай», — ответил Бувар. «Две пожилые женщины умирают одна за другой в крохотной деревеньке. Это вызывает вопросы, только и всего». «Но, как вы говорите, они были пожилые, так что и новые ждать не приходится». «Если бы одна из них не умерла от раны в сердце», — встряла Николь. Клара поморщилась. «Можно вас на минуточку?» — Гамаш отвел Николь в сторону. «Агент, если вы будете еще с кем-нибудь обходиться так, как с миссис Морроу, я заберу у вас значок и отправлю домой на автобусе. Вам ясно?» «А что я сказала не так? Ведь это правда». «И, по-вашему, она не знает, что мисс Нил была убита стрелой?» «Неужели вы и вправду не понимаете, что вы сделали не так?» «Я просто сказала правду». «Нет. Вы просто обращались с другим человеческим существом, как с глупцом. И, насколько я понимаю, намеренно причиняли ей боль. Вы здесь, чтобы делать заметки и помалкивать. Мы еще поговорим об этом вечером. Но я обращался с вами уважительно и вежливо, потому что так я обращаюсь со всеми. Но никогда не принимайте доброту за слабость и прекратите со мной спорить. Вам ясно?» «Да, сэр». И Николь безмолвно поклялась, что будет держать свое мнение при себе, если ей достанется такая благодарность за ту смелость, которую она проявляет, говоря вслух о том, что все остальные и без того знают. Если к ней будут обращаться напрямую, она станет отвечать односложно. Пусть так. «Вот картина, Джейн», — сказала Клара, вынося холст средних размеров из кладовки и ставя его на пюпитр. Она не всем понравилась. У Николь чуть не вырвалось: «Шутите?» Но она вспомнила о своей клятве. «А вам понравилось?» — спросил Бувар. «Поначалу нет. Но чем дольше я смотрю на это полотно, тем больше оно мне нравится. Тут для меня как бы что-то встало на свое место. Сначала это напоминало мне наскальную живопись. А потом я увидела в этом полотне что-то глубоко трогательное. Вот так все переменилось». Клара щелкнула пальцами. Гамаш подумал, что если он всю жизнь будет смотреть на эту картину, то ничего, кроме нелепости, в ней не увидит. И все же в ней было какое-то обаяние. «Я вижу Нелли и Уэйна», — сказал он удивленно, показывая на две яркие фигуры на трибунах. «А это Питер». Клара показала на чудо-юдо с глазами и ртом, но без носа. «Как ей это удалось? Как она смогла так точно изобразить людей всего двумя точками для глаз и изогнутой линией для рта?» «Не знаю. Я художница, всю жизнь рисую, но я бы так не смогла. В этом есть какая-то глубина. Хотя вот теперь я больше часа смотрела на нее, но такого щелчка больше не случилось. Может быть, у меня слишком бедное воображение, а может быть, волшебство действует только, когда ты его не ищешь». «Значит, картина хороша?» — спросил Бувар. «В этом-то и состоит вопрос. Я не знаю. Питер считает, что это блестящая работа. Остальные члены жюри, за одним исключением, решили рискнуть». «А в чем риск?» «Вас это может удивить, но художники — существа темпераментные. Принять работу Джейн означало отказаться от чьей-то другой работы. И этот кто-то рассердится, а с ним его родственники и друзья». «Настолько рассердится, что будет готов убить?» — спросил Бувар. Клара рассмеялась. «Я могу гарантировать, что в наших художнических мозгах мысль об убийстве возникает постоянно и даже задерживается. Но чтобы убивать из-за того, что твоя работа не принята Уильямсбургской выставкой, нет. И потом, если уж убивать, так членов жюри, а не Джейн. Кстати, никто, кроме жюри, не знал, что эта работа принята, а заседание жюри проводилось в пятницу». «Каким далеким теперь кажется этот день», — подумала Клара. «Даже мисс Нил не знала?» «Я сказала Джейн в пятницу». «А кто-нибудь еще знал?» Клара слегка смутилась. «Мы говорили об этом за обедом в тот вечер. Это был такой специальный обед в канун Дня Благодарения с друзьями в нашем доме». «Кто был на этом обеде?» — спросил Бувуар, вытащив блокнот. Он больше не полагался на Николь в том, что касалось записей. Николь увидела это и почувствовала такое же негодование, как и в тот момент, когда Гамаш попросил ее делать записи. Клара назвала имена. Гамаш тем временем разглядывал картину. «Что здесь изображено?» «Заключительное шествие ярмарки этого года. Вот смотрите», — Клара показала на козу с зеленой физиономией и с пастушьим посохом. «Это Рут». «И в самом деле», — сказал Гамаш под громкий смех Бувара, — «сходство было идеальное. Наверное, он слеп, если не увидел этого сразу». «Но постойте», — сказал Гамаш, и его веселье как рукой сняло. Это было нарисовано в тот самый день, в то самое время, когда умирала Тиммер Хадли. Да. И как Джейн назвала эту картину? Ярмарочный день.